Поручик тут же отдал приказ, и Будищев бросился разбираться с трофеями. Патронные ящики он нашел быстро, но вот содержимое вызвало у него удивление. Лежащие там патроны были куда крупнее Пибоди Мартини и не подходили ни к одному виду встречавшихся ему до сих пор винтовок. «Ну что там у тебя?» – спросил подошедший Линдфорс. «Да вот, ваше благородие, нашел что-то, а что непонятно. Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался подпоручик. «А во, не повезло тебе, братец, такую винтовку ты вряд ли сыщешь. А для чего они, эти огнеприпасы, моншер, предназначены для чудо-технической мысли, бельгийской митральезы системы Монтини? Для пулемета, что ли? Ну, можно и так сказать. Кстати, оружие на самом деле так себе. Во всяком случае, французам в боях с пруссаками оно не помогло. Что-то не вижу я здесь пулеметов», – пробормотал Будищев, внимательно осматривая местность. «Да вот же», – усмехнулся офицер, показывая на лежащую на боку пушку. Дмитрий тут же бросился к орудию и с немалым изумлением увидел, что на лафете на самом деле установлен далекий предок пулемета, митральеза, причем весьма интересной конструкции. 37 ружейных стволов были собраны в кожухе, который он сначала принял за пушечный ствол. Заряжались они все одновременно специальной кассетой или обоймой с закрепленными в ней патронами, а затем, вращая специальную ручку, можно было высвобождать бойки, которые накалывали капсюли и производили, таким образом, очередь. Чудо бельгийской техники было чрезвычайно тяжелым, неповоротливым и нельзя сказать, чтобы скорострельным, но все-таки это был почти пулемет. К тому же калибр внушал уважение. «Чуть больше 4,3 линии», — пояснил ему Линдфорс, или если на французский манер, 11 мм. Восхитился Дмитрий, научившийся разбираться в русских мерах длины. «Почти крупняк», — точно, — улыбнулся офицер. «Но что ты собираешься делать с этой митральезой? Посмотри, туркам она не очень-то помогла. Это потому, что они идиоты». Будищев сказал это с такой обезоруживающей улыбкой, что подпоручику стало не по себе. «Ваше благородие, дайте мне установить эту бандуру и обучить вторых номеров, чтобы перезаряжать помогали, и я берусь объяснить османам всю глубину их заблуждений. Ты думаешь, получится?» «Головой отвечаю». Помимо патронов и самой митральезы, среди захваченного у противника имущества имелось некоторое количество шанцевого инструмента, лопат, кирок, ломов и прочего, на которые Дмитрий тут же наложил лапу. Все солдаты, имевшие несчастье служить в охотничьей команде, немедленно получили инструменты фронт-работ. Быстро осмотрев позиции, занятые их батальоном, Будищев понял, что самым уязвимым является правый фланг. Укрепления там были в зачаточном состоянии, а пологий склон, обращенный к туркам, зарос густым кустарником. Было странно, что противники до сих пор не атаковали именно здесь, но рано или поздно они это исправят. Но пока время было, охотники принялись равнять площадку для митральезы и насыпать перед ней бруствер. Тем временем их ефрейтор занимался с трофеем. Поставив его с помощью других солдат на колеса, Дмитрий начал знакомиться с устройством этого чуда техники. Для начала он вычистил все 37 стволов картечницы и смазал с помощью найденной неподалеку масленки многочисленные механизмы. Разбираться в хитроумном устройстве ему помогал подпоручик Линдфорс. Как выяснилось, молодой человек пристально следил за прогрессом в военном деле и потому разбирался во многих новинках, хотя знания его, конечно, были больше теоретическими. Скоро стало понятно, почему митральезы так до сих пор и не проявили себя ни у турок, ни у французов. Переносить огонь с помощью штатных винтов было крайне неудобно, а ни рукояток, ни плечевых упоров конструкция не предусматривала. С другой стороны, если прицел был установлен, то сбить его было довольно трудно. Установка была довольно устойчивой. Прицел, кстати, был мало того, что примитивным и состоял из мушки и прицельной планки, как на винтовках, так еще и установлен был не сверху, а сбоку. Если бы вражеских солдат нужно было убивать несколько раз, заметил внимательно наблюдавший за их работой Михай, ничего лучше и придумать было бы нельзя. Но поскольку человеку достаточно и одной пули, особой надобности в этом устройстве нет. «Однако вы не стали чинить нам препятствий», — удивился Линдфорс. «Есть небольшая надежда, что вид этого заморского чуда-юда ободрит наших солдат. Тем паче, что иной артиллерии доставить сюда не получится». «Ничего, сейчас проверим», – пробурчал Будищев, заряжая митральезу. Прильнув к стволу орудия, он внимательно осмотрел местность перед собой и запомнил все ориентиры. Потом махнул рукой одному из солдат, крепкому здоровяку с Поволжья Семену Анохину, бывшему несколько сообразительнее других, дескать, крути. Тот с готовностью взялся за рукоять и несколько раз повернул ее по часовой стрелке. Адская машинка, с противным треском извергая клубы дыма, принялась исправно выплевывать свинец в сторону неприятеля, но именно что в сторону. Никакого вреда для него от подобной стрельбы ожидать было нельзя. Однако Дмитрий, немало не смущаясь, время от времени останавливал семена и забивал в землю колышек, затем поправлял прицел и снова засекал места падения пуль. «Рассчитываешь все же попасть?» – тихонько спросил его подпоручик. «У меня идеальное зрение», – машинально ответил тот, всецело занятый пристрелкой. «Оба глаза видят совершенно одинаково. А что, бывает по-другому?» – искренне удивился офицер. «В большинстве случаев. Ну, вот, пожалуй, готово. Не знаю, к чему вы там готовы, но приказываю без команды более не стрелять», снова вмешался поручик. «Вот подойдут турки ближе, тогда можно будет использовать как противоштурмовое орудие, а пока извольте прекратить огонь». «Слушаю, ваше благородие», тут же ответил Дмитрий. Впрочем, долго ждать приказа не пришлось. Османская пехота уже начала накапливаться для атаки. То там, то сям из кустов выглядывали синие мундиры и красные фески аскеров. Наконец, когда их стало достаточно много, раздался истошный вопль «Аллах!» и воины пророка бросились вперед, на ходу выстраиваясь в цепь. Русские в ответ молчали, но как только турки приблизились, поручик скомандовал «Пли!» и в самую гущу наступающих прилетел целый рой свинцовых пуль. Аскеры падали один за другим, но выжившие, невзирая на потери, продолжали рваться вперед, просто перешагивая через трупы павших товарищей. Их враги, дав еще два слаженных залпа, перешли на беглый огонь, но и он не смог остановить стремительного натиска турецкой пехоты. Казалось, еще немного, и они, поднявшись на вершину, сомнут гюров, рискнувших бросить вызов повелителю правоверных, вот уже пять веков правящему этими землями. Все это время Будищев и его товарищи вели огонь по наседающему врагу. Поначалу он был не слишком эффективен, хотя несколько турок уже упали, нашпигованные смертоносным металлом, как краковская колбаса салом. Беда была лишь в том, что бегущие рядом с неудачниками оставались невредимы и продолжали наступать. Однако со временем Дмитрий приноровился вертеть рукоятки наводки обеими руками, и очередь стала выбивать из вражеского строя сначала двух, потом трех человек, а под конец боя, под свинцовым ливнем стали валиться целые шеренги аскеров, вызывая у остальных суеверный ужас. Наконец пыл наступающих иссяк, и они остановились. В этот момент принявший командование полковник Бусси отдал приказ контратаковать и лично повел людей в штыки. Высокий, худой старик с пышными бакенбардами выхватил саблю и, воинственно размахивая ей, бежал вперед, увлекая за собой солдат и хрипло крича «Ура!». Рванувшие за ним болховцы вскоре обогнали своего командира и яростно обрушились на врагов. Турки, и без того уже готовые повернуть назад, не выдержали натиска и, теряя людей, бросились на утек. Тех немногих, кто не успел последовать их примеру, в мгновение ока смяли и перекололи штыками. Начало атаки Будищев пропустил. Только что он, до крови закусив губу, ворочил тяжелый ствол метральезы, поливая свинцом наступающих аскеров, время от времени понукая своих подчиненных, чтобы быстрее перезаряжали, как вдруг понял, что остался совсем один. Поддавшись всеобщему порыву, охотники похватали свои винтовки и ринулись в гущу общей схватки. Подпоручик Линдфорс, разумеется, был первым из них. «Чтоб вас!» – замысловато выругался Дмитрий, непонятно к кому обращаясь, и присел рядом с картечницей. Устало посмотрев на валяющиеся вокруг расстрелянные обоймы с пустыми гильзами, он взял одну из них и принялся перезаряжать. За этим занятием его и застал вернувшийся на позиции командир полка. «А я-то думаю, что тут за треск?» Немного задыхаясь, спросил он. «Здравия желаю вашему высокоблагородию», поднявшись, отвечал ему Будищев. «Ты что же, сукин сын, в атаку не ходил?» — изумился Бусси. «Никак нет», — вздохнул ефрейтор. Полковник на некоторое время потерял от подобной наглости дар речи и лишь хлопал глазами, не зная, что сказать. Наконец служебный опыт взял верх над растерянностью, и он обрушил на проштрафившегося нижнего чина потоки отборной ругани. К несчастью, в этот момент старые легкие не выдержали, и Бусси зашелся в кашле. Содрогаясь от его приступов, полковник попытался присесть на край земляной насыпи и едва не запнулся о свою же саблю, которую продолжал держать в руке, но совершенно про нее забыл. «Садитесь, ваше высокоблагородие», пришел ему на помощь Дмитрий и помог старику устроиться на патронный ящик. «Издеваешься, скотина?» – поинтересовался Бусси, когда кашель утих. «Как можно?» – отозвался тот с непроницаемым лицом. «Откуда эта хреновина?» – спросил полковник, показывая на метрольезу. «Турки бросили, а мы нашли, наладили и к делу приставили». «Наладил кто?» «Я». «А стрелял?» «Тоже я». «И раненых, брошенных у Изерджи, тоже ты нашел?» — припомнил Бусси, где он раньше видел будущего. «Я». «И Тинькова в том бою спас тоже ты?» — покачал головой командир полка. «Значит, не трус». «Не трус», — согласился с ним Дмитрий. «Так чего в атаку не пошел, господин полковник?» — раздался рядом голос Михая. «Ефрейтор Будищев остался рядом с картечницей по моему приказанию». «Вот как?» – удивился тот и с досадой обернулся на продолжавшего стоять перед ним на вытяжку Дмитрия. «А чего ж молчал? Да вы мне, ваше высокоблагородие, и слова сказать не дали, сразу по матушке прошлись. Вот я и ждал, пока закончите с моей родней. А если бы я за револьвер взялся?» – нахмурился полковник и положил руку на кобуру. «Так я подумал, что если вы в атаку с саблей побежали, значит, стрелять толком и не умеете». Бусси с изумлением уставился на него, как будто увидел впервые, а затем мелко, по-стариковски засмеялся. «Ты что же это, сукин сын, смерти совсем не боишься?» — продолжая хихикать, спросил он. «Нет», — помотал головой Будищев. «Поручик, вы не знаете, какой идиот назначил его ефрейтором?» — спросил командир полка, поднявшись. «Я», — вытянулся Михай. «Вот-вот, у вас унтеров не комплект, а вы дурью маетесь. Составите подробный рапорт о бое и не забудьте про отличившихся». «Поскольку Тиньков о захваченном турецком орудии не упоминал, стало быть, захватили его мы. Хватит Снежинцев и Азиза Паши. Слушаюсь, Будищев», — поманил пальцем собравшийся уходить полковник. «А турка в обгаженных шароварах к Тихминеву тоже ты приволок?» «Не я один, ваше высокоблагородие, со мной еще рядовой Шматов был и подпоручик Линдфорс». «Подпоручик с вами», — ухмыльнулся тот в бакенбарды и пошел прочь, немного при этом прихрамывая. «Что здесь происходит?» — удивленно спросил только что подошедший командир охотников. «У вас, господин подпоручик», — сочувственно посмотрел на него Михай, — «в команде теперь новый унтер». «Прекрасно, а кто?» «И скажите ему, Иван Иванович», — продолжал поручик, — «чтобы он впредь язык за зубами держал, а то, чего доброго, к концу войны не мы им, а он нами командовать будет». Вернувшиеся солдаты тем временем обступили присевшего на бруствер Будищева. Лицо его было покрыто пороховой сажей, но даже сквозь нее было видно, как он побледнел. «Граф, ты чего?» — встревоженно спросил его Анохин. «Нормально все», — отмахнулся тот. «А за револьвер чего держишься?» Дмитрий удивленно уставился на солдата, потом на свою руку и вдруг понял, что вертит в руках кобуру. Затем, помотав головой, будто отгоняя наваждение, прицепил оружие к поясу и ответил товарищу с кривой усмешкой. «Да вот подумалось, что далеко его держу от себя. Вдруг понадобится, а нету». Это была не первая атака, отбитая русскими на Аерслярских высотах, но на сей раз османский генерал решил, что довольно биться лбом об стену и надо действовать по-другому. Для начала он приказал вытащить на окрестные высоты несколько пушек и подвергнуть занятый русскими редут ожесточенному обстрелу. Отвечать им было нечем, расположенные в низине батареи, приданные Болховскому полку, не добивали до врага, а вытащить их на гребень не было никакой возможности. Хорошо хоть, что у турок не оказалось шрапнели, иначе они бы быстро выбили лишенных нормального укрытия русских солдат. Гранаты же, хоть пускаемые противником с замечательной меткостью, не могли дать такого эффекта. Впрочем, потери и без того были велики, и русское командование сочло за благо подтянуть резервы. Пока османская артиллерия обрабатывала позиции болховцев, их пехота попыталась обойти своего противника уже с фланга, с тем, чтобы ударить с тыла. Прикрываясь густой растительностью, двум ротам турок удалось незамеченными пробраться на обратный склон и приготовиться к атаке. Идти тут было неудобно, однако нападения с этой стороны никто не ждал, и, казалось, что победа уже близка. Повинуясь приказам своих офицеров, аскеры без единого выстрела или крика начали подниматься на кручу. До вершины оставалось совсем немного, когда грозящую опасность заметил штабс-капитан Гаупт, ведущий свою роту на выручку обороняющимся товарищам. Ни времени, ни места для построения не было, но храбрый офицер не растерялся и приказал сходу атаковать вражеский отряд. Открыв беспорядочную стрельбу, Русские солдаты бросились вперед. На всем склоне начались ожесточенные схватки. Озверевшие люди кололи, били прикладами и стреляли друг в друга, как будто были злейшими врагами, они встретились сегодня впервые. Турок было больше, и они находились сверху, однако болховцы ударили с таким жаром, что быстро потеснили их, заставив и думать забыть об атаке редута. Тем временем развернувшаяся в тылу перестрелка не осталась незамеченной. Увидев развернувшуюся на склоне баталию, полковник Бусси приказал поддержать вступившую в бой роту, и османская пехота оказалась меж двух огней. Аскеры, которых теснили и сверху и снизу, не выдержали натиска и бросились бежать. Сегодня вольноопределяющиеся впервые оказались в самом настоящем бою. Не в перестрелке, когда не видишь толком противника, а лицом к лицу, когда видишь блеск глаз и слышишь дыхание своего врага. Крадущиеся к вершине турки оказались перед ними так неожиданно, что пришлось сразу атаковать, не тратя времени на построение или залпы. Тяжело дыша на подъеме, они бросились вперед и скоро сошлись с противником. Завязалась кровавая, хоть и скоротечная схватка. То тут, то там слышались яростные крики, лязг штыков и глухие хрипы умирающих. Не раз и не два сцепившиеся между собой русские и турки катились вниз по склону, призывая на помощь святых и изрыгая страшные богохульства. Гаршин, увлекая за собой солдат, бросился вперед, успев при этом заколоть штыком одного противника и получить прикладом от второго. Он упал и, лишь чудом успев зацепиться за ветку кустарника, не покатился вниз. Впрочем, это едва не стоило ему жизни, потому что сбивший его с ног аскер собирался уже исправить свою оплошность и занес штык над отчаянным вольнопером. Гибель Всеволода казалась неминуемой, но в этот момент ему на помощь пришел Лиховцев. Алексей спас товарища, застрелив занесшего над ним штык турка, затем отбил нападение второго, после чего помог встать Гаршину, и дальше они дрались плечом к плечу. Затем к ним на помощь подоспели остальные и после короткой схватки заставили врага отступить. Отличился и Штерн. Преследуя уже бегущих противников, он заметил, как в кустах засели трое аскеров и готовится открыть стрельбу по наступающим русским. Без промедления кинувшись на них, Николай одного застрелил, второго заколол, а третьего так избил прикладом, что тот еле шел, когда вольноопределяющийся повел его в плен. Воодушевленные победой, они поднялись на гребень и тут же попали под обстрел. Турецкая граната разорвалась совсем близко, лишь по счастливой случайности никого не задев. Бегом кинувшись под защиту недостроенных укреплений, они попытались укрыться в них, но тут внимание друзей привлек резкий свист. «Эй, дуйте быстрее сюда!» – махал им рукой из какой-то ямы Будищев. «Леха, я к вам обращаюсь!» Быстро добежав до укрытия, приятели прыгнули вниз и оказались на какое-то время в безопасности. Как оказалось, в этом неглубоком окопе нашли пристанище большинство охотников во главе с подпоручиком Линдфорсом. «Что это за щель?» – удивился Гаршин, немного отдышавшись и поприветствовав присутствующих. «Щели есть», – усмехнулся Дмитрий. «Правда, времени выкопать ее толком не было, пришлось под обстрелом работать. Но ничего, в тесноте да не в обиде. Вы полагаете это надежным укрытием? Лучше, чем ничего. Шрапнели у турок, слава богу, нет, а прямое попадание не слишком вероятно. Разве что землей присыплет, но это можно пережить. Главное, чтобы нашу метрольезу не разбили», – озабоченным тоном сказал подпоручик. «Жалко будет, только-только научились накрывать противника». «Что, простите? Ах, вы же не знаете, мы с Будищевым нашли здесь турецкую, точнее бельгийскую, картечницу и недурно отстрелялись по ее бывшим владельцам». «Да у вас тут весело», – засмеялся Штерн. «Обхохочешься?» – криво усмехнулся Дмитрий и тут же продолжил. «Вот что, ребятки, вы как хотите, а мне нужна ваша помощь». «В чем именно?» – настороженно спросил Гаршин. «Понимаете, наши охотники – ребята славные, но вот только в своей жизни из механизмов ничего сложнее топора не видели. А это чертова бандура, как ни крути, техника. И что ты от нас хочешь?» – заинтересованно спросил Лиховцев. «Да помощники мне нужны», – почти крикнул в ответ Будищев. «Грамотные и понятливые, чтобы не объяснять каждый раз заново. Это метрольеза, хоть и примитивный, а пулемет. И при правильном использовании мы и турок заставим кровью умыться, и нашим поможем солдатские жизни сберечь. Звучит здраво, но мы ведь в другой роте». «Да ладно, неужели их благородие господин подпоручик не сможет договориться с вашим ротным? Тем паче, он генштабист и вообще офицер толковый. «Я попробую», — решительно заявил Линдфорс и тут же отправился к Гаупту. «И еще такой момент», — продолжил Будищев, — «после того, как командир охотничьей команды ушел, пока мы будем перезаряжаться или переносить огонь, турки могут подобраться к нам вплотную. У Ванечки револьвер есть, у меня, а теперь еще и у Штерна. В три ствола есть шансы отстреляться от целого взвода. Коля, ты ведь его с собой носишь?» «Конечно», — отозвался вольнопер. «Слава богу, сейчас не зима и он не замерзнет, так что я постоянно ношу его с собой. А чем ты? Ну, помнишь тот случай, когда ты не смог застрелить волка в зимнем лесу, от того, что в нем замерзла смазка?» «Коля, ты что, дурак?» Дмитрий посмотрел на приятеля с таким удивлением, что вольноопределяющемуся стало не по себе. «Он у меня за пазухой был, как он мог замерзнуть? Но ты же сам рассказывал», — широко распахнул глаза Лиховцев. Николаша, первым сообразивший, что их товарищ просто пошутил в тот раз, принялся заразительно смеяться, затем к нему присоединились Алексей и Всеволод, а вскоре и остальные солдаты, многие из которых помнили ту историю. «Я тогда только руку под шинель сунул», — улыбаясь, продолжал рассказывать Будищев, — «а этот серый разбойник как дал деру, только его и видели». «Отставить смех», — скомандовал подошедший вместе с Линдфорсом и поручик Гаупт. «Слушаюсь», — вытянулся в ответ Будищев. «Ну-ка, покажите мне вашу картечницу», — приказал командир третьей роты. «Извольте, ваше благородие». «Вот она, наша красавица». «ХМ, действительно метральеза Монтеньи», — задумчиво проговорил Гаупт. «У французов в последнюю войну были несколько более совершенные системы РИФИ, но они практически никак себя не проявили. Я бы тоже не поверил, если бы не видел все своими глазами», — не согласился с ним Михай. «Но теперь могу засвидетельствовать, при правильной организации этот вид оружия может быть весьма полезен не только при обороне крепостей, но и в полевом сражении». «Хорошо, я не возражаю», — решил штабс-капитан. «Если господа вольноопределяющиеся согласны, то пусть считаются временно прикомандированными к команде подпоручика Линдфорса. Покорнейше благодарим». Вчерашние студенты с энтузиазмом принялись за дело. Будищев с Линдфорсом быстро объяснили им принцип работы хитроумной техники и распределили обязанности. Дмитрий, как самый опытный, остался наводчиком, Штерн с Лиховцевым заряжающими, а Гаршину досталось крутить рукоять привода. Еще двое солдат должны были заряжать обоймы. Кроме того, Всеволод, учившийся до войны в горном институте, быстро разобравшись в устройстве картечницы, сразу же предложил, как ее усовершенствовать. Услышав жалобы Будищева на неудобство прицеливания, он предложил убрать совсем механизм наводки, заменив его подобием приклада. Вместе они быстро открутили несколько болтов и демонтировали его, заменив на железную ручку, снятую с одного из патронных ящиков. Затем на ней закрепили приклад от разбитой во время турецкого обстрела винтовки и получили хоть и не слишком удобную, но вполне работоспособную конструкцию. Буквально через полчаса после окончания работы им представился случай проверить ее в деле. Османы, хотя их атака была в очередной раз отражена, не оставляли своих попыток выбить русских из занятого ими редута. На сей раз они послали вперед кавалерию. Надо сказать, что турецкая конница в эту войну не представляла собой ничего выдающегося. В большинстве своем она представляла собой иррегулярную силу, негодную для правильной войны, если не считать, конечно, разведки, боевого охранения или диверсионной деятельности. При столкновении с русской регулярной кавалерией или казаками у составлявших ее большинство башибузуков не было ни единого шанса. Но вот при стремительных набегах они могли представлять определенную опасность, тем паче что для их вооружения турки закупили в Америке немалое количество винчестеров. К тому же набранные среди албанцев и черкесов всадники прекрасно себя чувствовали в горах, к которым русские люди в большинстве своем непривычны. Вот эти легкоконные части и были посланы турецким командованием в бой, с намерением охватить русский фланг. Примерно два эскадрона черкесов, подбадривая себя криками и визгами, проскакали по тропе, ведущей в Карадерли-Бира, откуда совсем недавно в тыл болховцев пыталась зайти их пехота, и почти было достигли русских позиций, беспорядочно поля из своих скорострельных американских винтовок. Русские в ответ дали по ним несколько залпов, произведших изрядные опустошения. Но более всего отличился расчет русской метральезы. Густые очереди, подобно лавине, сметали со склона и всадников, и их лошадей, и вскоре полностью очистили его. После этого даже самые упертые скептики убедились в том, что картечница или пулеметы, как их стали называть с легкой руки будущего, действительно являются грозным оружием. Сам же Дмитрий, которому наконец удалось показать все, на что он способен, в порыве чувств вскочил на бруствер и продекламировал. На все вопросы один ответ: у нас есть пулемет, а у вас его нет. 56. Над ним тут же просвистела пуля, но он, не подумав спрятаться, сунул два пальца в рот и протяжно свистнул, а затем крикнул, обращаясь к стрелявшему: «Эй, тебе что, еще мало?» На турецкой стороне сразу же вспухли несколько дымков от выстрелов, но Будищев уже сидел внизу и смеялся. «Мне казалось, вы более осмотрительны в бою», — укоризненно заметил Гаршин. «Право, глупо так рисковать своей жизнью». «Виноват, ваш сковородь», — скороговоркой ответил ему Дмитрий. «Молодой Иша, вот подрасту, так сразу исправлюсь». «Шут, ладно, не бухти, Сева, больше не буду». Убедившись в невозможности обойти русских с фланга, османы предприняли еще несколько фронтальных атак, но всякий раз бывали с уроном отбиты и откатывались на прежние позиции. И весьма немалая заслуга в этом была у расчета так кстати захваченной у турок митральезы. Обоймы с патронами опустошались одна за другой, так что специально выделенные для их перезарядки солдаты едва справлялись со своей работой. Будищев осунулся, до одури надышался пороховым дымом, полуоглох от бесконечной трескотни, но продолжал, стиснув зубы, поливать свинцовым дождем наседающего противника. Ситуация усугублялась погодой. Страшная жара, обычная для этого времени года в Болгарии, жестоко изнуряла русских солдат. Взятые с собой запасы воды давно кончились, а пополнить их возможности не было. Страдая от жажды, они тем не менее проявляли большую стойкость и каждый раз, когда турки подходили слишком близко, переходили в контратаку, отгоняя противника штыками. Наконец посланный за патронами Штерн вернулся ни с чем и, тяжело опустившись на землю, хрипло выдохнул. «Все? Что все?» — повернул на него воспаленный взгляд Будищев. «Нет больше патронов. Совсем, совсем, сволочи. Кто? Турки, конечно, могли бы и больше оставить. Кажется, у вас скоро будет возможность высказать им эту претензию», — невозмутимо заметил Гаршин. «В смысле, они снова собираются атаковать? Кажется, нам нужно снова браться за винтовки». «Твоя правда, Сева», — устало вздохнул Дмитрий и направился к своей турчанке, лежащей неподалеку. Любовно взявшись за ложе, он ласково провел рукой по стволу и скривил потрескавшиеся губы в подобии улыбки. «Привет, Маруся, неужели ты думала, что я тебя брошу? Интересно, питаете ли вы подобную привязанность хоть к одному живому существу?» Не смог удержаться от шпильки Всеволод. «А как же?» И не подумал обидеться Будищев. «К Федьке Шматову, например. Он мне для нее патроны искал, и потому я любил его ничуть не меньше. Отбить этот последний штурм оказалось труднее всего. Обескровленные в бесконечных контратаках, а также потерявшие множество людей при обстреле, русские роты все же вышли вперед и ударили в штыки. Даже Дмитрий, у которого после целого дня стрельбы из митральезы дрожали руки, плюнул на все и сразу же прицепил к своей винтовке штык. «Давно хочу спросить», — поинтересовался идущий рядом лиховцев, «отчего у одних турок штыки, как у нас игольчатые, а у других тесаки?» «Леха, меня от твоей любознательности Кондратий хватит», — пробурчал в ответ Будищев. «Все просто, тот, у кого я этот штык приватизировал, был унтером, им положены ятаганы, а у остальных игольчатые». «Понятно, как ты сказал, приватизировал. Ну, это как украл, только еще бесстыднее». Турецкие ряды были все ближе. Уже можно было в подробностях различить черты их лиц или детали обмундирования, если бы кому-то оставалось до них дело. Ни те, ни другие не стреляли, видимо, экономя боеприпасы, а может быть, дойдя уже до крайней меры ожесточения, когда хочется лично кромсать ненавистного врага штыком или ломать прикладом, так чтобы был слышен треск костей. Наконец, не выдержав напряжения, противники бросились друг к другу. Сил кричать уже не было, и из пересохших глоток вырывалось что-то вроде надсадного хрипа. Еще секунда, и две волны, синяя и темно-зеленая, сшиблись между собой, и закипела кровавая схватка. Дмитрий бил, колол, отбивал вражеские удары и уворачивался от штыков противника, с тем, чтобы тут же ответить ударом на удар и, сбив врага с ног, идти дальше. Кажется, османы тоже растратили в сегодняшних бесплодных атаках все свои силы, потому что вскоре их аскеры совершенно утратили свой боевой дух и начали пятиться, а затем просто побежали. Гаршин, все это время дравшийся вместе со всеми, выскочил вперед и, заорав «Ура!», двинулся дальше. К «Куда тебя хрен несет?» – успел подумать Будищев, но видя, что за ним рванули остальные, тоже прибавил шаг. Догнав нескольких отставших турок, они перекололи их штыками и готовы были двигаться дальше, как вдруг только что панически бежавшие аскеры остановились и, обернувшись к преследователям, начали стрелять. Первым свалился получивший пулю в ногу лиховцев, Штерна Дмитрий сбил с ног сам и, тут же упав на землю, крикнул Гаршину: «Ложись!» А увидев, что тот не понимает, подсек его своей ногой и заставил таки опуститься. Затем он одним движением отстегнул штык и вложил его в ножны. Дальше он действовал как автомат. Не успев опуститься на землю, Дмитрий резко перекатился в сторону и, устроившись на спине, перезарядил винтовку. Затем на секунду приподняв голову, прицеливался и, тут же выстрелив, опускался обратно. Рычажный затвор позволял ему проделывать это очень быстро, и потому скоро рядом с ними не осталось ни одного живого турка. «Леха, ты как?» — крикнул он раненому товарищу. «Нога!» — простонал тот сквозь зубы. «Сева, Коля!» — окликнул он остальных. «Ну-ка хватайте лиховцева и тащите его к нашим, а я вас прикрою. Давайте вместе!» — не согласился с ним Гаршин, но Будищев не стал его слушать. «Отставить разговорчики! Кто здесь ефрейтор, я или тараканы? Приказываю тащить рядового лиховцева на перевязочный пункт, причем по-пластунски и по возможности не поднимая задниц». Вольно определяющегося лиховцева машинально поправил его Штерн. «Коля, после боя будешь умничать. Как доползете, можете обжаловать мой приказ у вышестоящего начальства, а теперь исполнять». «Есть!» Нехотя отозвались приятели и попытались подхватить Алексея под руки и потащить так. «Вы чего, охренели?» Злобно ощерился на них Дмитрий. «Разверните шинельную скатку, дотащите его на ней, а то угробите, нафиг. И ногу перетянуть не забудьте, не то кровью истечет. Может, все-таки все вместе?» Попробовал переубедить товарища Штерн. «Коля», — выругался тот в ответ, — «дотащите уже, а я вас прикрою. А будете чухаться, лиховцев точно дуба врежет. Не бойся, я следом за вами потихонечку». От турок не укрылось, что на поле остался один единственный русский солдат, однако добраться до него никак не получалось. Как они ни старались окружить и захватить его, хитрый Геур ловко прятался в складках местности, ни на секунду не оставаясь на одном месте. Каждый его выстрел находил цель, а сам он тут же перекатывался в сторону, оставаясь невредимым от ответного огня. «Эй, шакал!» — закричал, потеряв терпение, один из преследователей, одетый в отличие от аскеров в богатую черкеску. «Хватит бегать, сдавайся, а не то я из твоей шкуры ремней нарежу. Где-то я твой голос уже слышал», — прошептал про себя Будищев, но отвечать не стал и лишь навел винтовку в сторону кричавшего. «Что молчишь, собака?» — осведомился Башибузук и несколько раз выстрелил из своего винчестера. Одна из пуль взбила пыль совсем недалеко от притаившегося Дмитрия, и тот жалобно закричал, как будто его ранили. Сардонически рассмеявшись, черкес вскочил на ноги и бросился вперед, рассчитывая захватить раненого солдата. Тут же щелкнул выстрел, и джигит опрокинулся на спину. Правда, пуля не убила его, а по какой-то невероятной траектории, ударив по замку винтовки, срикошетировала ему прямо в рот и выбила несколько зубов. Зажав рану рукой и невероятным усилием воли удержавшись от крика, Башибузук услышал слова, во сто крат усилившие его боль. «Передавай привет Мурату!» — крикнул ему Будищев и снова откатился в сторону. Не имея возможности говорить, черкес кинулся к остальным аскерам и, развязав висевший на поясе кошелек, высыпал из него горсть серебра, знаками показывая, что ничего не пожалеет, если ему принесут голову Геура. Вид денег так возбудил нескольких турок, что они решились. Пятеро турецких солдат, одновременно вскочив, бросились вперед. Немедленно прогремевший выстрел тут же уложил одного из них, но остальные уже бежали вперед, рассчитывая, что русский солдат не успеет перезарядиться. Однако Дмитрий сразу понял грозящую ему опасность и, отложив в сторону винтовку, взялся за револьвер. Быстро взводя и спуская курок, он опустошил барабан, уложив подбегающих врагов одного за другим, и снова откатился. Впрочем, больше желающих заработать не было, и он наконец смог отползти от места схватки, после чего, дождавшись сумерек, отправился к своим. 2 дня непрерывных боев дорого обошлись русскому отряду, причем более половины потерь пришлись на Болховский полк, вступивший в бой позже других. Единственным резервом русских оставался 3-й батальон Софийского полка, лишь недавно выведенный из боя и потому не успевший получить отдыха. Турки же, напротив, сумели подтянуть подкрепление и, перегруппировавшись, готовились продолжить бой. В этих условиях вступивший в командование полковник Бусси был вынужден отдать приказ об отступлении. Дело шло к вечеру, когда болховцы, софийцы и невцы оставили позиции на аерслярских высотах и двинулись вниз. Османы совершенно не ожидали, что их противник после такого упорного сражения отступит без боя. Полагая, очевидно, что речь идет о военной хитрости, или еще по какой-то причине, они не преследовали русский отряд, не подвергали его обстрелу и вообще не проявили никакой активности. Действуя они хоть немного решительнее, это отступление могло закончиться полным разгромом. Тем не менее отход проходил в крайне тяжелых условиях. Утомленные солдаты, не получавшие почти двое суток ни воды, ни продовольствия, могли только с трудом брести, из последних сил удерживая оружие. Хуже всего было тем, кто тащил раненых, но, к чести болховцев, они никого не бросили. Штерн и Гаршин, соорудив из подручных материалов некое подобие носилок, несли в них раненого Лиховцева. Тот уже впал в беспамятство, и лишь издаваемые им иногда тихие стоны свидетельствовали, что жизнь еще теплится в нем. Надо сказать, что Николай и Всеволод выглядели не слишком подходящей парой для переноски раненого. Первый был высок и крепок, а второй низкорослый тщедушен, и в другое время они вызвали бы немало насмешек по этому поводу, но сейчас всем было не до того. Кое-как спустившись с горы, они немного не дошли до протекавшей здесь речки с чудным названием Лом и в изнеможении опустили носилки. Сил идти дальше не было, и приятели упали рядом со своим товарищем. Гаршин, несмотря на свое не слишком богатырское телосложение, оказался крепче и после недолгого отдыха, собрав волю в кулак, побрел к речке. То тут, то там лежали лишившиеся сил солдаты. Другие хоть и с трудом продолжали пути, дойдя наконец до берега, буквально падали в воду и припадали к живительной влаге. Утолив жажду и почувствовав себя намного лучше, Всеволод набрал флягу и двинулся обратно. Впрочем, подобная идея пришла в голову не только ему. Кому-то из начальства достало ума и распорядительности отправить на помощь отступающим казаков. Станичники прямо с сидел черпали ведрами, котелками и всем, что им удалось сыскать, воду и развозили ее обессилевшим солдатам. Несколько глотков и капель на грудь и голову возвращали их к жизни, после чего те могли продолжать путь самостоятельно. Добравшись до носилок, Гаршин напоил Штерна, затем смочил губы Лиховцеву. На их счастье, через некоторое время появились санитары и взяли на себя заботы об их раненом приятеле. Тем временем опомнившиеся турки заняли высоту и возобновили стрельбу. Кругом уже скакали ординарцы и адъютанты, трубили гарнисты и выбивали дробь барабанщики. Принявший командование от полковника Бусси генерал Прохоров приказал собирать солдат, чтобы они не стали легкой добычей противника. Кое-как приведя батальоны в порядок, русские двинулись к своим бивуакам у села Попикой. Тут случилось новое несчастье. Командир 3-го батальона майор Смирнский, только что собравший и приведший в относительный порядок свое подразделение, проходя мимо генерала Прохорова, скомандовал на плечо, и тут же выпал из седла, сраженный внезапным ударом. Его, разумеется, тут же подняли и положили на носилки, но на перевязочный пункт принесли уже мертвым. Эта нелепая смерть, уже после окончания тяжелого и кровопролитного сражения, произвела на многих удручающее впечатление. С учетом того, что командир 2-го батальона майор Флоренский 57 еще днем вышел из строя после тяжелого ранения, в полку, если не считать самого Бусси, оставался только один штаб-офицер, подполковник Теслив. Все это привело к тому, что штабс-капитан Гаупт был назначен временно исправляющим обязанности командира 2-го батальона, а его роту принял поручик Винигер. До Попикая болховцы добрались уже глубокой ночью. Ставшие в последнее время неразлучными, Штерн и Гаршин чувствовали себя настолько разбитыми, что ни есть, ни пить, ни просто снять сапоги сил уже не было, и потому молодые люди, с трудом добравшись до своей палатки, провалились в тревожный сон. Увы, выспаться этой ночью им не пришлось. Нервы у многих участников недавнего сражения оказались настолько напряжены, что под утро кто-то из них подскочил и выкрикнул с просонья: «Турки!» Тут же поднялся шум и стрельба. Из палаток выбегали заспанные люди. Немногие из них успели одеться, но зато все подхватили оружие и были готовы защищать лагерь до последнего вздоха. Некоторые беспорядочно палили в темноту, другие кричали «Ура!», а третьи тщетно пытались разобраться, в чем дело. Одним из таких был старший унтер-офицер Галеев, Выбежавший с обнаженным тесаком вперед и обследовавший местность, никого не обнаружив, он вернулся назад и попытался успокоить товарищей, но на свою беду его едва не приняли за турка. Находящиеся в крайнем возбуждении солдаты бросились на него со штыками наперевес и наверняка закололи бы, если бы выскочивший из темноты Будищев не раскидал их в разные стороны. «Вы что, охренели?» — кричал он им, отбивая удары и нанося их сам. Вид его был страшен. Голова не покрыта, лицо черное от пороховой копоти, на котором выделялись только бешено вращающиеся зрачки. Мундир в нескольких местах разодран, а один из рукавов держался просто на честном слове. Но при этом он щедро раздавал удары и так отчаянно матерился, что лишь по этому признаку в нем смогли опознать русского человека. Наконец все выяснилось, и возбужденные после такой экстремальной побудки солдаты разошлись прочь, а чудом вернувшийся в расположение полка ефрейтор предстал перед командованием. «Разрешите доложить, ваше высокоблагородие», голосом смертельно уставшего человека обратился он к Буссе. «Изволь, братец», разрешил тот. «Во время крайней контратаки был ранен вольноопределяющийся Лиховцев. Как старший по званию, я приказал Штерну и Гаршину доставить его на перевязочный пункт, а сам остался прикрывать их отход». «Вот как?» – удивился полковник и обернулся к стоящему тут же Гаупту. Тот утвердительно кивнул, так, мол, все и было, после чего Дмитрий продолжил. «Поскольку из-за превосходства турок вернуться назад не представлялось возможным, я укрылся в складках местности, где и дождался темноты, после чего вернулся на позиции и обнаружил, что их заняли турки. Как же ты выбрался?» Недоверчиво покачал головой полковник. «Феску османскую надел, ваше высокоблагородие», пожал плечами Будищев, «а мундир в темноте не больно-то различишь. Винтовка же у меня и так турецкая, вот они и не разглядели». «Дальше что было?» «Дальше стал к своим пробираться. Всю ночь шел. Как же тебя секреты не заметили?» «Да я после того, как на редуте туркам едва тепленьким не попал, таиться стал, а то мало ли. Тем более, что казаки многие в черкесках и их с башибузуками и среди бела дня не различить. Почти дошел уже до лагеря, а тут пальба. Пули над головой так и свистят, но кричат по-нашему. Так обидно стало, что могут свои подстрелить, что я осерчал маленько. Так осерчал, что двоих солдат едва до смерти не прибил. Троих, господин полковник», машинально поправил Гаупт. «Тем более, а что делать?» Криво усмехнулся Дмитрий. «Они старшего унтер-офицера Галеева едва на штыки не подняли. Пришлось вмешаться». «Ну ладно», — задумчиво щипнул за бакенбард Буссе, «ступай покуда». «Есть», — вытянулся Будищев и, повернувшись через левое плечо, шагнул прочь из штабной палатки. «Что скажете, господа?» «Если позволите, господин полковник», — выступил вперед подпоручик Линдфорс, «первым выскажусь я». «Извольте, ефрейтор Будищев, служа в охотниках, коими я имею честь командовать, проявил себя с самой лучшей стороны. Судите сами, отличный стрелок, смел до дерзости и вместе с тем расчетлив, как 10 ростовщиков. Незаменим в поисках, умеет неслышно подкрасться к любому неприятелю, чему я сам неоднократно был свидетелем. Так что в том, что он миновал казачьи патрули незамеченным, нет ничего удивительного. Я бы даже сказал, было бы странно, если бы его вообще кто-то заметил. С его способностями он легко мог пробраться в лагерь и обнаружить свое присутствие только на следующий день за завтраком. Кто еще? Присоединяясь к мнению господина подпоручика, отозвался Михай. Добавлю лишь, что он разбирается практически в любом виде огнестрельного оружия. Одна его стрельба из трофейной метрольезы чего стоит, и весьма результативная, доложу я вам, стрельба. А вы что скажете? Повернулся к Гаупту полковник. Полностью согласен с господами офицерами. Будищев, хороший солдат и при этом не дурной человек. Помните историю с заблудившейся в лесу девочкой, когда мы стояли в Бердичеве? Что-то припоминаю. Так это он ее тогда нашел. Хаем, наш пострел везде поспел. Но все же я хотел обратить ваше внимание, господа, на одно крайне любопытное обстоятельство. Не знаю, заметили ли вы, но этот нижний чин, докладывая о произошедших с ним приключениях, перед которыми, прямо скажем, меркнут сочинения господина Дюма, ухитрился их сформулировать так четко и ясно, что, по совести говоря, не каждый из присутствующих здесь офицеров эдак сумеет. Не слишком ли это для солдата-новобранца, к тому же из крестьян? Так в этом нет ничего удивительного, — воскликнул Линдфорс. Да что вы говорите, — не без сарказма в голосе удивился полковник. Конечно, он ведь бастард, 58, в каком смысле? Ну, он же незаконнорожденный сын графа Блудова. Вот так пердю монокль. 59 в таком случае это многое объясняет. Хотя постойте, как это графа Блудова? Это что, он и есть Блудов, от командирования которого у меня требуют моряки, а моряки-то тут при чем? Удивился Гаупт. Да был один случай, замялся Линдфорс. Такс, любезнейший Иван Иванович, нахмурился Бусси. Ну-ка извольте все сию же минуту рассказать. На третий день после сражения на Айерслярских высотах в русский лагерь у Попекая прибыл командующий Рущукским отрядом цесаревич Александр Александрович. Встречать наследника российского престола полагалось с помпой при полном параде, однако побывавшие в боях полки вид имели хотя и лихой, но не слишком презентабельный. Мундиры на солдатах и офицерах носили следы многочисленных схваток, кепи измялись, да и сапоги у многих требовали ремонта. При таком состоянии амуниции недолго было опростоволоситься в глазах будущего царя, но, по счастью, одному из штабных офицеров пришла в голову спасительная мысль. Припомнив, что великий князь Александр необычайно прост в обращении и не любит пышных церемоний, он подал генералу Прохорову мысль представить подчиненные ему войска одетыми в гимнастические рубахи, а на кепи надеть белые чехлы с назатыльниками, подобно тому, как это делается в Туркестане. Таким образом, достигалось как требуемое единообразие, так и простота, столь любимая наследником. Ожидания эти целиком и полностью оправдались. Цесаревич с удовлетворением отметил бравый вид военных, поблагодарил их за службу и, с хитринкой улыбнувшись, сказал Прохорову: «Я хотел было на другой день после Айерслярского дела к вам заглянуть, да услышал, что из главного штаба идут списки награжденных за бой у Изерджи, так решил повременить. Дай, думаю, порадую солдат. И списки, и кресты я привез, так что стройте новоиспеченных кавалеров. Награждать буду. Нижние чины будут счастливы получить монаршую награду из рук вашего императорского высочества», с поклоном отвечал ему генерал и тут же отдал необходимые распоряжения. Адъютанты и ординарцы командиров полков немедля побежали со списками к своим частям, и через четверть часа цесаревич уже шел вдоль строя и вручал награды отличившимся. Шедший рядом с ним офицер штаба зачитывал приказ с кратким описанием подвига, затем Александр вкладывал герою в руку награду и, пробасив «благодарю за службу», шел дальше. Получив крест, награждаемые вытягивались и почти кричали своему будущему царю вслед: «Покорнейше благодарю, ваше императорское высочество». Дошла очередь и до вызванного вместе со всеми будущего. Пока шло награждение, Дмитрий с удивлением разглядывал богатырское сложение великого князя. Ростом цесаревич превосходил даже его, а уж вширь и подавно. Причем это вовсе не была излишняя полнота, а именно мощь настоящего русского богатыря. Отлично пошитый мундир сидел на теле как влитый, но даже под ним было видно, как перекатываются мускулы его обладателя. Наконец процессия поравнялась с ним, и глаза Дмитрия встретились с взглядом Александра Александровича. Перед делом у Изерджи, начал скороговоркой штабной, рядовой Будищев в числе прочих охотников захватил языка и доставил его в штаб начальника бригады. В самом же бою метким выстрелом ранил турецкого генерала Азиза Пашу, чем спас от верной гибели полковника Тихминева. Ишкаков уже и ефрейтором с той поры стал, удивленно приподнял бровь цесаревич. «Да ты, братец, герой, как же ты все успел, дурак потому что», четко отрапортовал в ответ Дмитрий, так и не научившийся в некоторых случаях держать язык за зубами. Вокруг мгновенно наступила такая тишина, что казалось, будто слышно жужжание мух, кружившихся над вспотевшими под жарким солнцем военными. «Это как же понимать?» – почти взревел от неожиданности великий князь. «Ваше императорское высочество», – невозмутимо отвечал ему Будищев, «кабы я это все хоть с недельным промежутком сделал, было бы два креста, а так только один». Наследник российского престола сначала некоторое время озадаченно молчал, потом, видимо, сообразив, что ему только что сказали, улыбнулся и тут же так заразительно рассмеялся, что к нему немедля присоединилась вся свита. «Видал наглецов, но таких», — покачал головой великий князь и спросил, обернувшись к местному командованию: «А под Аярслером этот молодец отличился?» «Так точно, ваше императорское высочество», — почтительно доложил Бусси, захватил в бою вражескую метральезу и открыл из нее огонь по наступающим туркам, чем способствовал отражению атаки. «Не забудьте представить к кресту», — хмыкнул Александр Александрович и, насмешливо усмехнувшись, добавил: «А то выйдет фельдмаршал и да припомнит нам, как его с наградами обходили». Все присутствующие опять рассмеялись, оценив шутку своего командующего. Тот же, хлопнув будущего по плечу, пошел к следующему награжденному, увлекая за собой всю свиту. И только когда они все удалились достаточно далеко, немного задержавшийся командир Болховского полка сказал вполголоса адъютанту: «Поручик, напомните мне, чтобы я этого сукина сына застрелил, если с этим, конечно, раньше турки не справятся, ведь чуть удар не хватил, а ему, подлецу, хоть бы хны». «Слушаюсь», — сделал многозначительное лицо старший линдфорс и щелкнул каблуками. Больше на церемонии награждения ничего экстраординарного не случилось, и после ее окончания цесаревич благополучно отбыл. Отцы командира облегченно выдохнули, выразительно посмотрели на одного из награжденных, но поскольку все закончилось как нельзя более хорошо, то этими взглядами дело и ограничилось. Что касается самого виновника переполоха, то он как ни в чем не бывало принимал поздравления, подшучивал над товарищами и вообще вел себя как именинник. «Мой друг, вы бесподобны», — смеясь, заявил ему Штерн. «Если бы мне кто-нибудь рассказал это, я ни за что бы не поверил». «Да ладно тебе, Коля», — добродушно отмахнулся от него Будищев. «Что тут такого? Похоже, вы действительно не представляете себе, что натворили», — покачал головой Гаршин. «Ведь это же наследник престола. Ну не царь же, бедовый ты парень», — покачал головой подошедший к ним унтер-галеев. «Всего ничего служишь, а уже ефрейтор и георгиевский кавалер, того и гляди в унтера выйдешь. Проставляться-то будешь, обижаешь, Северьян Карпович. Награду не обмыть все равно, что удачу сглазить. Не побрезгуете со мной выпить? Скажешь тоже, Митрий, ты же мне той ночью, можно сказать, жизнь спас, а у меня толком и поблагодарить времени не было. Ничего, господин старший унтер-офицер, даст бог, рассчитаемся на том свете угольками». «Э нет», — засмеялся унтер, — «не бывало еще такого, чтобы Северьян Галеев в должниках ходил. Пойдем к маркетантам, и мое спасение и твой крест обмоем». «Не вижу повода не выпить», — засмеялся Будищев и обернулся к вольноперам. «Коля, Сева, вы с нами? А давай», — тряхнул головой Штерн. «С хорошими людьми да чего же не выпить». Гаршин сначала хотел было отказаться, но отдаляться от приятелей после всего совместно с ними пережитого показалось ему не по-товарищески, и потому он махнул рукой и пошел вместе со всеми. Галиев со своей стороны позвал еще двух унтеров из своей роты, а Будищев, помимо вольноопределяющихся, позвал с собой Анохина. Лавка маркетанта представляла собой большую палатку, стоящую чуть на отшибе от остального лагеря. Продавалось в ней все, что только могло понадобиться солдатам и офицерам в походе. Но если же, по чечайне, какого-нибудь товара не нашлось, маркетант Константин Теодоризис, неопределенного возраста грек с густыми усами, брался доставить в самое короткое время по справедливой цене. Будищев с Галеевым решительно направились внутрь, а остальные остались ждать снаружи. «Проходите, господа, прошу», — радушно приветствовал грек посетителей. «Старый Константин рад вас видеть. Чего изволите? Выпить и закусить», — решительно заявил унтер. «Как прикажет уважаемый господин. У меня есть русское хлебное вино, есть местная ракия, есть недурные вина, только что привезенные из Валахии». «Чего ты нам вино предлагаешь?» — сморщился Северьян. «Я хочу друга угостить, к тому же его сегодня сам цесаревич крестом наградил. Понимать надо, как вам будет угодно. Водки? Ага, ее родимую. Не подумайте ничего дурного, господа военные, но русское хлебное вино дорого стоит. Уж больно далеко его приходится везти. Возьмите лучше ракии, она в половину дешевле, а право же, ничуть не хуже. А ты чего наши деньги считаешь? Хотя дай сначала попробовать, небось дрянь какая. Ну что вы, господин унтер, разве старый Константин выжил из ума, чтобы обманывать русских солдат?» Покачал головой маркетант и крикнул сыну, помогавшему ему в лавке: «Эй, Димитрос, принеси ракии господам военным». Чернявый парнишка, лет 12 от роду, тут же принес штоф из мутного стекла и разлил ее по деревянным чашкам. Сам же маркетант достал откуда-то круг брынзы и, отделив от него ножом небольшой кусок, нарезал его ломтями. «Закусывайте, господа». «Ну, вздрогнем», — подмигнул унтер Будищеву, взявшись за чашку. «Твое здоровье, Северьян». Ракия была вонючей и теплой, но ничего не скажешь, крепкой. Галеев, вылив содержимое чашки себе в глотку, крякнул, вытер усы и, подцепив двумя пальцами кусочек сыра, отправил его себе в рот. «Годится», — заключил он. «Давай, значит, полведра 60 этой самой ракии, до хлеба фунта 4, до колбасы не забудь пару колец, и вот этого сыра, пожалуй. Простите, господа, но хлеба нет, только сухари. Хрен с тобой, поморщился унтер, хотя досадно, кругом поля не сжатые, урожай, сразу видать, добрый, а мы кой-день свежего хлеба не видели. Пожалуйста, господа, с вас 6,5 рублей. Ишь ты, озадачился северян и полез в карман, пересчитывать деньги. Погоди мошной трясти, остановил его Дмитрий и, вытащив непонятно откуда кисет, высыпал из него на ладонь горсть серебра. Инвалюту принимаешь? Грек внимательно посмотрел на монеты и пренебрежительно скривил губы. Турецкие пиастры? Нет, блин, монгольские тугрики. Господа, а нет ли у вас франков? А эти что тебе? Не серебряные? О, вы себе не представляете, из какого дерьма султан Абдулгамид чеканит свои деньги. Хорошо, если там хотя бы половина доброго серебра. Сколько добавить? Понимаете? Понимаю. Покивал Дмитрий головой и вытащил из кармана серебряную папиросочницу. «Сдача будет, это хорошая вещь», — уважительно подсокал языком маркетант. «В другое время я дал бы вам за нее лучшую цену. Однако сейчас все так дорожает. Где-то у меня еще динамитная шашка завалялась», — задумчиво заметил Будищев. «И это последнее предложение решило исход дела. Ну что вы, господа военные», — залебезил Теодоризис. «Принимать вас — большая честь для бедного грека». Так что этого хватит, хоть и себе в убыток, да только ведь вы воюете за свободу для балканских христиан, так могу ли я вам в чем отказать? Нагруженные свертками, они вышли вон, где их шумно приветствовали заждавшиеся товарищи. Пойдемте-ка за тот бугор, деловито сказал Галеев, и недалеко, и от чужих глаз подальше. Расположившись за невысоким холмиком, друзья немедля воздали должное угощению, выпили за новоиспеченного георгиевского кавалера, за здоровье спасенного им от верной гибели унтера, не забыли, конечно, и про государя-императора с наследником-цесаревичем, тем более что последний совсем недавно удостоил их своим посещением. «Эх, бедовый ты парень, Митька», — захмелевшим голосом повторил северян, обняв Будищева. «Я бы вот ни в жизнь не решился бы эдак с великим князем разговаривать, а тебе хоть бы хны, да чего ты», — помотал головой Дмитрий, «он нормальный мужик и все правильно воспринял, ты чего?» «Паря», — изумился унтер, — «кого мужиком обозвал? А что, не мужик, что ли? Мужики — это мы с тобой, крестьяне», — назидательно заявил Галеев. «Вольноперы наши и те барчуки, а он — цельный наследник престола, понимать надо. Не дай бог, какая паскуда услыхала, как ты его назвал, греха бы не обобрались. Ладно тебе, завелся, давай лучше выпьем. Давай», — взялся за чарку северян, а затем снова наклонился к Дмитрию. «А у тебя правда динамит есть?» «Да откуда?» – засмеялся тот, так припугнул, а то борзеть начал. «Ханыга, это правильно». С другой стороны от Будищева сидел Штерн и тоже донимал разговорами. «Друг мой», – с пьяной улыбкой говорил он, – «нет никакого сомнения, что вы действительно неспосланы нам грядущим или, может быть, провидением, не знаю. Но то, что без вас нам пришлось бы намного хуже в последнем бою, это совершенно очевидно». «В крайнем», — машинально поправил его Дмитрий. «Что, простите, не говори в последнем, примета фиговая, вздор, предрассудки», — замотал головой Николаша. «Человек сам кузнец своей судьбы, и то, что предначертано свыше, ему не дано изменить. Кажется, вы несете ерунду», — заметил Гаршин, выпивший меньше других и потому сохранивший способность соображать. «Когда кажется, надо креститься», — хмыкнул Будищев, «а Колька совершенно точно гонит. Походу, ему уже хватит, да и нам, пожалуй», — вздохнул Галеев и приподнял штоф. «Сейчас разольем на посошок да и пойдем к своим. Война еще не кончилась». «Ничего подобного», — замотал головой Штерн. «Я сейчас пойду к маркетанту и возьму еще. У меня есть кредит, так что он не откажет». «Семен», — подозвал Ланохина Дмитрий, — «слушай боевую задачу. Хватай вольнопера и никуда не пускай, а, самое главное, не слушай, а то он тебя плохому научит». «Усек, слушаю, господин ефрейтор», — закивал головой здоровяк, — «не извольте сомневаться, доставлю Барчука до палатки в лучшем виде». «Ну, вот и ладушки, а теперь давайте хряпнем и будем расходиться, а то поздно уже». Покончив с выпивкой и закуской, приятели собрались и, подхватив винтовки, потопали к лагерю, где, простившись, разошлись по своим ротам. Увы, Дмитрий совершенно напрасно понадеялся на Анохина. Пока они возвращались, беседуя с Гаршиным, перебравший Штерн вырвался из рук провожатого и пошел-таки за добавкой. Как это часто бывает с перебравшими людьми, Ему казалось, что надо выпить еще чуть-чуть, и станет совсем хорошо. Теодоризис его действительно знал и охотно кредитовал вольно определяющегося бутылкой водки. Сообразив, что приятели уже ушли, Николаша страшно огорчился. Однако делать было нечего, и он, отхлебнув прямо из горлышка изрядный глоток, побрел к лагерю, на свою беду совершенно перепутав направление в темноте. Дальнейшее он помнил смутно. Долго брел, спотыкался, падал, затем снова вставал и, наконец, выбившись из сил, пристроился спать в каких-то кустах. Когда Штерн проснулся, солнце стояло довольно-таки высоко. Переполненный мочевой пузырь настойчиво напоминал вольноопределяющемуся о его вчерашней невоздержанности, и Николай первым делом бросился расстегивать шаровары. Облегчившись, он обернулся и тут же похолодел. Совсем рядом с ним разворачивалась турецкая цепь, очевидно, готовящаяся напасть на их лагерь, а немного вдалеке горцевали кавалеристы. Хуже всего было то, что нигде не было видно русских часовых и потому некому было предупредить своих о грозящей им опасности. Но, по счастью, в своих пьяных странствиях он не потерял винтовку, и потому оставался шанс поднять тревогу, хотя бы и пожертвовав собой. Ни секунды не сомневаясь, Штерн зарядил свою крынку и, тщательно прицелившись, спустил курок. Увы, руки его дрожали после вчерашнего, и пуля прошла мимо. Зато звук выстрела привлек внимание вражеских всадников, и они толпой поскакали к одинокому русскому пехотинцу. Башибузуки, похолодев, подумал Николай, когда увидел, что они одеты в черкески. Таким в плен лучше не попадать, и потому он принялся выпускать в них пулю за пулей, надеясь, что они убьют его в бою, а не замучают, если он сдастся. Черкесы не стали лезть на рожон, а, положив своих коней на бок, принялись вести ответный огонь, прикрываясь их тушами. Перестрелка длилась еще некоторое время, но, как оказалось, это была лишь уловка со стороны противника. Пока одни отвлекали одинокого стрелка, другие обошли его с тыла и, накинувшись со спины, обезоружили и сбили с ног. Штерн отчаянно отбивался, скинул одного из нападавших, но остальные быстро скрутили его кожаными ремнями, лишив, таким образом, возможности сопротивляться. Наконец, управившись со строптивым пленником, один из них принюхался к нему и со смехом воскликнул.